чтобы бывший армейский разведчик да не сумел сориентироваться в небольшом городе, быть такого не может. Каких-то полчаса на маршрутке, и вот эта улица, вот этот дом. И снова Эрин вынужден был признать индульгенцию совсем не глупой теткой. Она безошибочно выбрала именно такой район, где иномиряне не составляли абсолютного большинства, но и не сильно бросались в глаза местным жителям и стражам порядка. Ровненькие ряды четырехэтажек стандартной застройки, зелено, относительно чисто, магазинчики на каждом углу, уютные скверики, спортивные площадки. Предел мечтаний каждого иномирянина, жаждущего вырваться из трущоб. Эрин сразу заскочил в первый подъезд и внимательно осмотрел снаружи подходы к квартире номер 3. Под потолком камера слежения, 2 видимых замка на бронированной двери, 1 невидимый и еще магический запор. Коврик пропитан зельем, разрушающим все иллюзии. На ручке изнутри отравленная иголка, посаженная на хитрое заклинание. «Забаррикадировалась, рыжая мразь!» – разозлился нчичекист. Он сделал вид, что ошибся подъездом и демонстративно направился к выходу, а как только посчитал, что исчез из поля зрения камеры, нырнул на лестницу, ведущую в подвал. По идее, подвалы в таких домах общие, а потому дверь туда особенно не защитишь и заклинаний не наложишь. Не ровен час сантехники попадутся в ловушку, а они сразу же доложат куда следует. Именно на это и рассчитывал Эрин Рандир. Ему вовсе не хотелось лезть на пулю или нож охранника безоружным, лишь с универсальной отмычкой наперевес. В конце концов, для отчаянных штурмов есть целый отряд дроу, которых хлебом не корми, дай захватить врагов волшебного народа врасплох, и желательно на горячем. Нашептывая простенькое дровское заклинание, ускоряющее естественное рассеивание магии, Эрин осторожно открыл замок и проник в подвал. От запаха пыли, дохлых крыс и колдовства у него засвербело в носу. Логичнее всего предположить, что Мейна наложила чары иллюзии, спрятав за ними приготовленное для работы оборудование. Поэтому эльф стал методично обходить все закутки подвала, пока не наткнулся на упругую невидимую стену из теплого воздуха. Глаза видели совершенно пустое пространство, но верить им было нельзя. Без сомнений, на чарах есть сигнализация, которая срабатывает на прерывание замкнутого контура. И на этом этапе следователь Инчичика сильно рисковал попасться. Но все же дерзнуть стоило. «Тук-тук, кто там? Это Ми, кошечки!» Ухмыльнулся собственным мыслям Аптелемнар и, став на четвереньки, пополз вперед. Будем верить, что детекторы находятся на уровне роста взрослого мужчины. Как минимум взрослого гнома или хоббита, уверял он сам себя. Внутрь эльф попал беспрепятственно, но дальше лучше было не медлить. Перегонные кубы, реторты, тигельная печь, электронные часы. Так-так. Хорошая подготовка в мелочах – залог большого успеха. Теперь понятно, почему Сидоровой так не терпится перебраться подальше от города, на ту самую деляночку, которую она не поделила с вампирами. Держать столь дорогое и хрупкое оборудование в подвале обычного дома крайне опасно и чревато случайным разоблачением. Рисковая баба эта Мейна, а уж сколько денег сюда вложено. К счастью, ни Активия, ни Умагона Эрин так и не нашел, отчего у него с души упал огромный и тяжелый камень. Зато нашел в шкафу целую стопку самодельных брошюрок, предназначенных для обучения азам услужения начинающих сьючек. Более любопытного и забавного чтива эльфу на глаза еще не попадалось. Первым делом юным девам рекомендовалось покрасить волосы в рыжий цвет. Затем незамедлительно обзавестись коротенькими топиками, шортиками и туфлями на высоченной шпильке. Никаких кроссовок, даже черных кед с розовыми шнурками. Также рабочая форма одежды укомплектовывалась кожаным бельишком с заклепками в самых неожиданных местах, струящимися платьями удивительных расцветок и солидным набором косметики, килограммов на 5-7. Следующий этап включал в себя выработку язвительного внутреннего голоса. Список необходимых мантр прилагается, а также пестование малейших задатков ехидства и злорадства в характере кандидатки. Вредность, глупость третьей степени, черствость и беспринципность тоже подойдут. Также рекомендовалось обзавестись химерным животным для защиты от окружающих и дополнительного воспитания безнаказанности в себе. Особый акцент делался на создании черных плотоядных коней. Эрин всегда считал, что подобные эксперименты логичнее было бы начинать с более мелких животных – хомячков, попугайчиков или декоративных крыс. Но автор методического указания М. Сидорова принципиально настаивала на конях. Возможно, у нее была какая-то скрытая форма гипофобии или лошадоненавистничества. Тут же имелись уже знакомые требования к регулярным возлияниям кактусовкой и зажигательным танцам на столе, непременно в общественном месте. Одну брошюрку Эрин прихватил с собой для приобщения к делу. И вдруг откуда-то сверху раздался скрежет открываемого люка. Охрана все же заподозрила неладное. Эльф тут же спрятался в шкаф и стал глядеть в щелку за происходящим. Сволочной ведьмак все-таки обманул, сказав, что охранник один и не в теме. Их было двое, и они вполне осознавали цель своего визита. «Тут кто-то есть», — уверенно заявил маленький толстый иномерянин. «Да нету никого», — настаивал другой, высокий тощий леший. «Разве что кошка забежала». «Кошка — это хорошо. Тебе бы только мучить кого-нибудь», — неодобрительно пробухтел дриадский муж. «Пошли отсюда». Толстяк начал было рассказывать о самых интересных казнях кошек, но напарник его быстро заткнул и уволок наверх, подальше от искушения поживодерствовать. Эрин подождал, пока закроется люк, но прежде чем дать дёру из негостеприимного подвала, решил посмотреть, что за штука все это время так больно упиралась ему под ребро. Ею оказалась книга, а точнее гримуар. Тяжелый и толстый фолиант сначала не желал открываться, а когда эльф все же сумел преодолеть сопротивление склеенных меж собой листочков, то оказалось, что они покрыты какой-то галиматьей. Знакомые буквы складывались в почти узнаваемые слова, но понять смысл написанного Эрин не мог. И ничего тут странного нет, гримуар подчиняется только хозяину. «Ничего, родной, у меня на тебя есть прелестная графомакша», – посулил следователь. Получилось довольно ехидно, хоть вступай в стройные ряды рыжих сьючек. В свое время ротный, старый опытный вервольф, не уставал повторять разведчикам одну простую истину. «Бери все, что под руку попадется, и тащи в нору, а там разберемся, что и к чему прикручивать». Брошюрка учебного пособия для сьючек карман не оттягивала, а вот толстенный гримуар, казалось, весил центнер, если не больше. От его веса руки наливались густой тягучей болью, спину ломило и судорогой сводило пальцы. Сначала Эрин нес его перед собой, прижимая к груди, потом под мышкой, и только окончательно потеряв всякое терпение, он прикупил в первом попавшемся ларьке полиэтиленовый кулек. Но легче ему не стало ни на йоту, ручки тут же врезались в ладонь. Эрин стоически терпел боль, перекладывая каждые 3 минуты сумку из правой руки в левую и обратно, пока та не треснула по шву. Проклятая книга не хотела попасть в руки графомакши. Видит Эру, она отчаянно сопротивлялась участи быть расшифрованной. Смешно сказать, но эльфу пришлось взять такси, чтобы довести добычу домой в относительной сохранности, потому что пару раз он ронял гримуар на асфальт. Причем Мэйнина собственность так и норовила угодить в лужу. К счастью, у Нолвенде в окне кухни горел свет. «Вот и будет девочке чем заняться на ночь глядя», — решил Эрин. Ему до смерти хотелось узнать, что написано в загадочной книге, и складывайся обстоятельства чуть иначе. В общем, нажимая на звонок, эльф решил, что еще успеет отменить встречу с Вузелином, если... «Добрый вечер». «Ау!» «О нет, это не гримуар», — решил предпринять последнюю попытку к бегству. «Вовсе нет». Пальцы инчичекиста разжались сами по себе. Коротенький халат Нолвенде открывал мужскому взору ровно столько, чтобы оставить место для фантазии и воображения. И поверьте на слово, ничего более мучительного, чем созерцание стройных ножек в процессе поднимания книги с пола, с Эрином не происходило довольно давно. Ни взгляд отвести, ни заставить себя дышать ровнее. «Попробуй пографомажить эту штуковину на досуге», — резко потребовал Аптелемнар, выдавив из себя относительно вежливое. «Прошу тебя, пожалуйста». Что бы там ни подумал о нем девушка, но сдержаться рядом хоть на миг Эрин больше не мог. Он поторопился спрятаться в своей квартире. Хотелось плакать от обиды и несправедливости. Но почему, почему ему в стажеры не прислали парня? Хорошего, способного паренька любой расы, с которым можно спокойно выпить по банке Самайна и чьи волосатые коленки не вызовут ни малейшего изменения в гормональном балансе организма. «Спокойно, Аптелемнар», – строго сказал себе инчичекист. «Ты сам виноват. Довел себя до ручки, аскет хренов. С такой жизнью, как у тебя, любая девушка, хоть орка, хоть хоббитянка, через неделю совместной работы покажется богиней любви и секса. Руки прочь от Нолвенде, маяк озабоченный. Тебя ждут дриады, много здорового, незамутненного обязательствами секса и избавления от наваждения». Если бы у Эрины имелся классический внутренний голос, столь почитаемый ведьмами-сьючками, то вполне вероятно, что тот сумел бы убедить хозяина изменить точку зрения. Ну, хотя бы просто из общей вредности. Однако с психикой у эльфа никаких проблем не наблюдалось, если не считать абсолютно неприемлемого отношения к коленкам и остальным частям тела соседки-подчиненной.